Глава 26. Влюблена. Наташа. Еще чуть-чуть пьяненькая и не выспавшаяся после бурной ночи с Иштаровым и нескольких охренительных оргазмов, от последнего из которых я еще не остыла, еду с ним ранним утром домой. В надежде, что мама выполнила свою угрозу и улетела, но не веря в это ни секунды. Саша тоже еще слегка под шофе, поэтому нас забрал на машине его подчиненный. И я бы с удовольствием осталась у него, но мне нужно на заседании кафедры с утра. Мы сидим на заднем сиденье, делая вид, что приличные люди. Но мы вообще-то неприличные. И я рдею опять, как неопытная девочка, которую всю ночь сладенько развращали. Вспоминаю то, что творил суровый мой майор, и кусаю губы, чтобы не улыбаться от смущения. В горле застревают стоны. Внизу живота горячо-горячо. Наши кисти лежат на сиденье рядом. Чуть заметно поглаживаю его палец своим, выпрашивая прикосновений. Мне морально тяжело так, после таких жарких интимностей, эта дистанция и официоз. Накрывает мою кисть своей на мгновение, сжимает и отпускает снова. Ну ладно. Я учусь улавливать от него проявление чувств. Слава был больше по разговорному жанру. Легко делал комплименты, мог к месту вернуть стих, потом, конечно, остались только традиционные жесты, букет и этикет. Саша не говорит о чувствах. У него два языка — секс и убойная забота. Наверное, мне это даже нравится. А может, я в своем стиле надеваю розовые очки, пытаясь принять и оправдать, и полюбить недостатки. Я именно такая, да, идеальная жена. Саша, я идеальная жена, слышишь? Машина останавливается у моего подъезда. Мы встречаемся взглядами. Неловкая пауза. Ах, да. Саша выходит, открывает мне дверь. Спасибо. Улыбаюсь ему. Ну, совсем немножечко воспитываю, да. С галантностью есть проколы. Но это потому, что у него работа такая. В той среде мужчины, женщины нет гендерных привилегий. Он не привык. Хорошего дня. Поправляю ему воротник. У тебя есть ключи. Не забывай. «Боюсь приехать не вовремя», — признаюсь я. «Например?» «Например, ты уже будешь отдыхать, а я нагряну». «Ложись ко мне. Это ж кайф». «Да?» — положительно моргает. «Мне хочется, чтобы поцеловал на прощание». Но не целует. На нас с любопытством смотрит его подчиненный через зеркало. «Пока», — сжав на мгновение его руку, сбегаю. «Мама ждет меня уже при параде». Не здоровается, не разговаривает, демонстративно и не спеша собирает свой чемодан. Смотрит на меня, как на блядь, брезгливо. Открывает окно. «Мам, холодно!» «Перегаром все вещи провоняют!» «Да боже!» Сбегаю в душ, полотенцем сушу быстро волосы. «Мне нужен фен и хоть немного косметики!» Смотрю на себя голую в зеркале. На груди засос. Обвожу его пальцами. Вспоминаю, как этот мужчина двигается во мне, его лицо во время оргазма. Колени подкашиваются, и я снова мокрая. «Наташа, ты как самка, сколько уже можно? Ну что я могу поделать, если я все время хочу теперь, как озабоченная?» Обернувшись в полотенце, выхожу из душа. Мама стоит в шубе у двери. Я знаю, чего она хочет. Чтобы я покаялась, остановила ее... Пообещала ей быть хорошей девочкой и еще что угодно, чтобы сохранить ее расположение. Но я не стану. Мне очень неприятно сейчас за себя и за нее, что мы в такой ситуации. Мне жаль, что она обижена. Но нет. Спасибо, мам, что приехала. Сжимает челюсти. Мне кажется, из меня выжимают сок этим взглядом. Мне жаль, что ты меня не одобряешь. Но пойми меня, пожалуйста. «В чем?» «Я влюблена», — пожимая плечами. «Я счастлива с ним». «Может, ты у меня недоразвитая?» — горько бросает она. 40 лет скоро. Девица бальзаковского возраста. Влюблена она с отвращением. 35. Обиженно хмурюсь. До свидания, мам. Номер мой можешь стереть. Все равно на звонок не отвечу. Ладно. Хлопает дверью. Есть какой-то глубинный детский подсознательный страх, когда она отворачивается, словно теряешь опору. Вдруг правда что-то серьезное, а у меня нет родного человека, чтобы помочь. Это гложет. Стараюсь отмахнуться от этого знакомого, разъедающего ощущения. Не очень-то оно помогает, верно? И я опять ныряю в свои переживания от Иштарова. Мне хочется танцевать, и я даже не чувствую усталости. Быстро собираюсь, убираю влажные волосы под шапку и бегу до университета. В коридоре, опаздывая, врезаюсь в толпу студентов. «Наталья Антоновна, доброе утро!» «Здравствуйте, мои хорошие!» — улыбаюсь я им. «Как у вас дела?» «Ну, прорвемся!» «А этот год новый, тот был старый, тот был фиговый, это будет звездатый!» — зажигает в поддержку Ванечка Яшин. Парни поддерживают его дружной тусовкой. Смеясь, пробегаю дальше, слушая, как их отчитывает с деканата за шум и песни. Захожу, опоздав на кафедру. И там, немного не в форме и плавая в своих фантазиях, хлопаю рассеянно глазами, слушая сбивчивый и недовольный бубнёж Вячеслава Ивановича. Закидываю в рот пластик мятной жвачки, вспоминая мамины упреки. Попрошу всех оформить методические материалы по курсам и сдать мне для кафедрального отчета. Наталья Антоновна. А, да? Выплываю из своих фантазий. Методические материалы. Так я больше не веду дневников. Так вы же вели в семестре. Прошу прощения, но меня ангажировали для работы с заочниками и вечерниками. А этот курс теперь ваша головная боль. Я вам в ассистентке не устраивалась методички писать. Я все-таки доцент. Ясно. Ну что ж, разводит руками. Заседание закончено. Все могут быть свободны. Пар у меня нет. И я остаюсь за столом проверить пару рефератов, которые донесли студенты. Смотрю в текст, сама плаваю в своих мыслях и улыбаюсь. Все выходят, остается только Слава. Ставит ладони на мой стол. «Наташа, тебя несет не туда. Посмотри на себя», — шепчет он. «Что не так?» «Ты стала пить, шляться. Ты выглядишь небрежно, ведешь себя распущенно. Жвачка», — качает головой. «Что дальше? Ты понимаешь, что позоришь меня?» «Господи, да чем я вас позорю-то? Джинсами и распущенными волосами?» «Ты опускаешься на дно, Наташ». «Дно? Ну что ж, иди в жопу!» Не выдерживая, шиплю на него я. «И это лексикон нашего доцента, кандидата наук? Опомнись, Наташа! Да ты кто такой, чтобы меня критиковать?» «Все еще муж!» «Вслух такого при Иштарове не скажи!» Прищуриваясь гневно. «Об угол тебя стукнет еще!» Психуя, собираю папки. Я верю больше Сашиным взглядам в оценке себя. Но все же какого-то червя сомнений они запихали мне под панцирь. И он гложет. Достаю свои денежные запасы и иду по магазинам. Купить себе все-таки какой-нибудь костюм. Базовую, недорогую косметику. Трачу последнее, оставляя буквально неприкосновенный запас на продукты. Собираю волосы, делаю макияж, и вроде бы все хорошо, отпускает. Веду лекции у вечерников, а когда возвращаюсь поздно домой, поднимаю взгляд на окна. Свет горит. Не уехала. Мне хочется упасть навзничь в сугроб и остаться в нем. Нет, не пойду домой. Достаю телефон. Сел, зараза. Гуляя по ночному городу, иду к Иштарову, вся в раздумьях, фантазиях, и снова убегаю мыслями в историю. А вдруг я могла бы быть беременна от него? Малыш, колясочка, игрушки. Иштаров бы укачивал его, как Севу, и любил, как Лизу. Неожиданно для себя оказываюсь перед Сашиным домом. Свет уже не горит. Сколько времени, я не знаю, но уже точно очень поздно. Но он же сказал, ложись ко мне. Стараясь очень тихо открыть дверь, свет не включаю. предвкушая, какой сейчас будет приятный сюрприз и как вкусно будет дышать его запахом. Скидываю одежду на край перил лестницы, чтобы не разбудить. Его комната закрыта. Он спит на диване в гостиной. Тихо прокрадываюсь к дивану и с улыбкой ныряю под одеяло, прикасаясь к горячему телу. Но тело, издавая вопль женским голосом, подпрыгивает с дивана. И я тоже. Щелкает ночник. В ужасе мы смотрим друг другу в глаза с какой-то симпатичной брюнеткой. «Вы еще кто?» Прижимает она к выразительной груди ладонь над лифом. Открываю рот, не находя слов, чтобы ответить. «Хороший вопрос, Наташа. Хороший вопрос».